Глава 67. Интересно. Почему раз у мастера исцеляющая кровь, он боится ядов? Видимо, есть зелья, против которых бессильна даже она. Или же на него самого его кровь действует не так, как на других. А может, ее исцеляющие свойства проявляются в полной мере лишь после того, как она покидает тело? Мы еще какое-то время бурно обсуждали произошедшее, просто для того, чтобы выпустить пар. Все равно сразу уснуть не получилось бы. Ни у нее, ни у меня. Когда тетушка все же ушла, я спустилась в номер чемоданного отеля. Мне хотелось принять контрастный душ. Раньше он помогал мне скинуть напряжение после особенно нервных дней. Правда, раньше нервными днями я считала дни, когда надо было идти сдавать зачет к строгому преподавателю. Всего-то лишь. Спустившись в номер, я первым делом подошла к ящику. Однако он все еще был в отключке. Я окликнула его, но он так и не очнулся. После контрастного душа со средствами из Прениксберга мне немного полегчало. Странное опустошение внутри сменилось хорошей здоровой усталостью, с которой можно бороться с помощью хорошего здорового сна. А когда я шла назад, намереваясь вернуться в свою комнату и завалиться спать, внезапно очнулся ящик. Правда, в этот раз он не стал вопить, как раньше, уточняя, какое оружие для убийства дракона мне нужно. С трудом откинув крышку, он хрипло произнес: «Ты вернулась. Выглядишь вымотанной. Неужто всех уработала?» «Почти», — зевнула я. «Еще парочка пожаловала. Ими завтра займусь. Если скажу, что прикончила всех, то потом как обосновывать, зачем мне нужны те или иные вещи? У меня ведь все еще, к примеру, халата нет и полотенец нормального размера». Внезапно я спохватилась, что ответила что-то не то, так как ящик на пару мгновений замолчал, а потом потрясенно проговорил: «Ты в самом деле разделалась с целой группой драконов за раз». Видимо, когда он спросил, уработала ли я всех, это была шутка, и на положительный ответ он не рассчитывал. Наверное, он был уверен, что за это время даже столь гениальная наемница могла разделаться максимум с одним-двумя драконами. «Это ведь почти невозможно! Вот так, одним махом!» — продолжал ящик. «После этого любой наемник был бы в диком экстазе. А ты так просто, буднично об этом говоришь?» «Эй, он что, наконец начал сомневаться? Ух, так и знала, что нельзя с ним расслабляться, и надо контролировать каждое слово. Неужели он все-таки заподозрил меня во вранье?» Однако, как оказалось, я неправильно определила эмоцию. «Это грандиозно! Немыслимо! Я знал, что меня создали для выдающегося наемника, но такого не ожидал». До меня вдруг дошло, что переживать не стоило. Так вот почему ящик даже и не думает меня подозревать хоть в чем-то. Несмотря на то, что он любит изображать из себя опытного напарника, он совсем молоденький, ведь его создали именно для этого задания. В него сразу были вложены знания, что он создается в помощь профессиональному наемнику, поэтому он по умолчанию принял эту информацию и не подвергал ее сомнению. Нет, в целом-то сведения о том, как устроен магический мир, в него определенно тоже вложили, чтобы он мог эффективно помогать наемнику и даже может поставлять ему какую-то необходимую информацию по запросу. Но это ничего не меняло. Где-то на уровне глубинных настроек в ящик было встроено то, что им будет пользоваться умелый наемник, и, следовательно, этому наемнику надо помогать по мере сил. Вот почему все сказанное мной безоговорочно принималось ящиком как истина. Вопрос только в том, к как так вышло, что ящик выкинул из этой схемы того самого парня, для которого изначально его и создали. Разве настоящий наемник, занимавший должность помощника до меня, не вступал с ящиком в общение? Даже если так, они же должны были встретиться в тот момент, когда ящик распаковали и установили на этот стол. Наверное, артефакт принял парня за доставщика или прислужника, которому поручили просто передать его настоящему наемнику. Такое вполне возможно, если ящик доставили с опозданием, и сразу после этого настоящий наемник исчез, поскольку его поймал и обезвредил мастер Лу. Вероятно, при этом парень не считал нужным общаться с каким-то там артефактом и воспринимал ящик как рабочий инструмент. Он попросту игнорировал завывание и ничего не успел попросить, так как у него самого были наготове проверенные яды и другие средства для выполнения задания. А потом появляюсь я, настоящая наемница. Более того, именно так ко мне обращается решивший вдруг выйти на связь демон. А слова создателя уж точно подвергать сомнению нельзя. «Обещаю, весть о самой гениальной и безжалостной убийце драконов разойдется по всему магическому миру», — выдернул меня из раздумий голос ящика, который почему-то звучал куда тише, чем раньше. Он каждое слово произносил с явным трудом. «Легенды о тебе будут рассказывать потомкам. Это мой долг. Я об этом позаботился». «Что?» — аж подпрыгнула я, внезапно осознав, что именно он сказал. «О, нет! Пожалуйста, не распространяй обо мне никаких новостей и слухов!» Однако говорила я в пустоту. Глаза ящика снова потухли, и он опять отключился, оставив меня наедине со случившимся. «Он что, потратил всю накопленную энергию, чтобы пустить обо мне весть по всему магическому миру?» «О, нет. Надеюсь, он просто передал слухи без подробностей. Мол, появилась вот такая великая убийца драконов. Трепещи, магический мир». «А вдруг нет? Может, он решил, что таким образом сделает мне рекламу среди потенциальных заказчиков, и поэтому всем рассказал, как я выгляжу и где меня можно найти?» «Нет, пожалуйста, только не это!» —